Кафизма первая. Блажен муж же не единосоветно честивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время свое, и лист Его не отпадет, и вся еликаще творит успеет. Не так они честивее, не тако, но яко прах Его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташася языцы, и люди, и поучишися тщетным, предсташа цари земсти, и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их, и отвержем от нас иго их, живые на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есть им царь от него, над Сионом горою святою его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой иси ты, аз днесь родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое, и одержание твое концы земли, упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я, и ныне цари разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте Господеве со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, приимите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его, блаженни все надеющиеся нань. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой иси, слава моя, и возносяй главу мою, глазом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах востах, яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими, услыши мя, Бог, правды моей я, в скорби распространил мя иси. Ущедри мя и услыши молитву мою, сынови человечести, доколе тяжкосердие, вскую любите суету, и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда возвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, ежеглаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся, пожрите жертву правды и уповайте на Господа, мнозе глаголит, кто явит нам благая. Знаменося на нас, свет лица Твоего, Господи, дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и елея, своего умножившися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя еси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узреши мя, яко Бог, нехотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся, делающий беззаконие, погубиши вся, глаголющий лжу, мужа крови льстиво гнушается Господь, аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортаних, языки свои мельчаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведники, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня,